посвящается Хемингуэю. В Сталинграде в первом батальоне нашего полка был знаменитый связист. Фамилии я его уже не помню, или вернее просто не знал. Звали же Лёшкой, это помню твёрдо. Маленький, худенький, с тоненькой детской шейкой, вылезающей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребенком, хотя было ему лет 18-19, не меньше. Особую детскость ему придавали нежно-розовый девичий цвет лица, совершенно непонятно как сохранившийся после многонедельного сидения под землей, и глаза, живые, выразительные, совсем не взрослые. Знаменит же он был тем, что много читал. Когда бы вы ни пришли на КП батальона, вы всегда могли застать его в своем углу у аппарата с трубкой и с глазами, устремленными в книжку. Наверху гудело, стреляло, рвалось. КП батальона находился в подвале мясокомбината. А он, поджав под себя ногу, листал книгу, время от времени отрываясь от нее, чтобы крикнуть: «Товарищ 16-й, 4-й вызывает». Знакомство наше произошло не сразу. Во время третьего или четвертого моего посещения мясокомбината. В ту ночь он, как всегда, маленький, сутулившийся, сидел в своем углу и кричал кому-то, что если через час не прибудет положенное количество семечек и огурцов, то 14-й сам пойдет ко второму, и тогда 6-му не сдобровать, а заодно и 11-му. Когда он прекратил свои угрозы, я попросил его соединить меня с одной из рот. Он соединил, передал мне трубку, а сам уткнулся в книгу. Я кончил разговаривать. Он попросил закурить. Долго скручивал цигарку, глядя сощуренными глазами на коптящее пламя гильзы, потом сказал: «Пацан ведь, совсем пацан. А туда же, со взрослыми». Я не понял. «Ты это о ком?» «Да о Петьке». «Каком Петьке?» «Да о Ростове». И скосил глаза в сторону книги. «Не читали разве?» «Война и мир. Л. Толстого». Он так и сказал: «Л. Толстого». Так и началось наше знакомство. Боец, читающий на передовой книгу, сами понимаете, явление не слишком часто встречающееся. И уже одно это должно было привлечь к нему внимание. Сначала я думал, что он читает просто так, в минуты затишья, чтобы скоротать время. Оказалось, нет. Он обладал каким-то поразительным умением окунаться в книгу с головой, умением моментально переключаться от своих огурцов и семечек на смерть Пети Ростова или еще что-нибудь, никак не более близкое ему сейчас. Все прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов, иногда просто ставивших меня в тупик. Я, например, довольно долго пытался убедить его, после того, как он прочел «Изумруд» Куприна, что писатель вправе писать не только о людях, но и о лошадях, и даже от их имени. Он не соглашался. Писатель пишет, а ты читаешь и должен верить ему, и веришь. А тут знаешь, что он все придумал, и тоже веришь. Разве можно так, товарищ лейтенант? Я пытался доказывать, что можно и даже нужно, но он только пожимал плечами, и чтобы поставить точку в нашем споре, он вообще не любил споров, считая, очевидно, что чем-то обижает меня, не соглашаясь со мной, стал вызывать кого-то в трубку. Мне очень нравились в Лёшке его независимость, его желание иметь и отстаивать свой собственный взгляд на вещи, его сомнения, которые не всегда могли развеять даже такие авторитеты, как Куприн или Толстой, о себе я уже не говорю. И всегда ему нужно было точно знать, для чего написан тот или иной рассказ. Он был чуть-чуть моралистом. И в то же время он чисто по-детски, эмоционально и непосредственно переживал все, преподносимое ему книгами. Когда он прочитал «Попрыгунью», он долго не мог прийти в себя. По-моему, он даже всплакнул немного. Это, правда, не помешало ему тут же посетовать на Чехова, почему он так много места уделил «Попрыгунье» и так мало такому хорошему, такому умному, такому замечательному Дымову. Но хоть бы сказал, над чем он работал. И все это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале мясокомбината, всегда набитом людьми, усталыми, злыми, невыспавшимися, где лежали и стонали раненые, где умирали. Сейчас, 17 лет спустя, я с какой-то особой завистью вспоминаю о Лёшке, умевшем с такой легкостью абстрагироваться от всего окружающего. «Прочли ли вы то-то или то-то?» — спрашиваю тебя. «Какое там? Времени нету. Давно собираюсь, да все как-то...» А он сидел себе, поджавши ногу, и читал. Где-нибудь в сети обнаружится порыв, загнет страницу, побежит, починит, вернется и опять глаза в книгу. И в тяжелой нашей скучной, однообразной фронтовой жизни Лёшка стал для меня каким-то просветом, огоньком, на который я всегда с радостью забегал. Не помню точно когда, кажется, в декабре, нас передислоцировали, передвинули правее, на северные скаты Мамаева кургана. Все мы ворчали, пришлось расставаться с привычными, знакомыми участками, обжитыми землянками. А Лёшке к тому же пришлось расстаться и со своей библиотекой. У него действительно была такая, в прошлом, очевидно, клубная, а сейчас никому не нужная, разбомбленная, заваленная кирпичом. Вот туда он и бегал, благо это было совсем рядом и с необстреливаемой стороны. Особой системой его чтения не отличалось. Читал все, что попадалось под руку. Толстой, Чехов, к сожалению, он нашел только один том, Александр Беляев, «Первый удар» Шпанова, какие-то старые журналы с оборванными обложками. А однажды я его застал за чтением Метерлинка, которого он хотя и прочел, но не очень одобрил. Впрочем, он вообще не любил пьес. Делал ли он различия в том, что читал? Да, делал. Больше всего он любил трогательное и жалостливое, чтоб за сердце щипало. Любил про детей, про животных. Пожалуй, больше всего из прочитанного его потрясла Муму. Не любил про любовь, про войну. К моему величайшему изумлению, более чем холодно отнесся к Жюлю Верну, которым мы в свое время все так увлекались. Кстати, до войны, вернее, до Сталинграда, он почти, чтобы не сказать совсем, не читал. Родился и жил в деревне, недалеко от Саратова, кончил 6 классов. Итак, нас передислоцировали. КП 1-го батальона перебазировался в бетонную трубу под железнодорожной насыпью у самого подножия Мамаева кургана. Вот тут-то Лёшка и затасковал. «Неужто у вас ничего нет почитать, товарищ лейтенант?» — спросил он меня на второй или третий день после новоселья, сидя у своего аппарата и с тоской перелистывая наставления по стрелковому делу. В те дни, когда у Лёшки была еще собственная библиотека, у меня на старом месте было тоже что-то вроде этого. 2 книг, притащенных бойцами из разных развалин. При передислокации большинство из них я оставил в наследство нашим сменщикам. С собой же взял только 4 книги. «Фортификацию» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа и томик Хемингуэя в темно-красной обложке, «Пятая колонна» и первые 38 рассказов. К слову сказать, эту последнюю книгу я украл. Существует мнение, что кража книг не является кражей. Я эту точку зрения не разделяю. На мой взгляд, кража остается кражей, чтоб не украл серебряные ложки, бриллианты или книгу. Во всех случаях это преступление. И все-таки Хемингуэя я украл. Украл в штабе армии. Был там один ПНШ, очень начитанный, очкастый, длинноносый майор, в прошлом декан какого-то института, великий книжник. Когда я приходил в штаб по своим саперно-инженерным делам, он обязательно заводил со мной какую-нибудь интеллигентную беседу о литературе, шахматах или художественном театре. В однообразии обычных, осточертевших уже разговоров о минных полях, лопатах, киркомотыгах или новом НП, который надо за одну ночь построить, беседы эти вносили какую-то свежую струю. Но все горе было в том, что майор в своих суждениях был так банален, так любил повторять чужие слова, что под конец мне он просто надоел со своим вечным А, друг мой, зодчий бога Марса, и нудными рассуждениями о музах, молчащих, когда грохочут пушки. Возможно, именно поэтому я и украл у него Хемингуэя. Майор куда-то вышел на минутку. Я посмотрел на книгу, которую он только что хвастался. Всю войну с собой вожу, люблю свободную от исполнения воинского долга минуту перечесть тот или иной рассказик. Большой, очень большой и своеобразный мастер. Сунул ее за пазуху и ушел. И Бог его знает почему, но ни тогда, ни сейчас никаких угрызений совести не испытывал и не испытываю. Когда я нес Лешке книгу, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй не легок, не для всех. К тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно. Очевидно, это была очень забавная сцена. Сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев. В эту ночь Лешка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте. Курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильера, Вероника-харабалерах, о которых один ничего не знал, а другой, хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видал в детстве картину «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентина. Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой на берег я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков, наш или не наш, и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра, к 7:00, нужно сдать схему инженерных сооружений обороны полка, которую, заболтавшись, не успел закончить, о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал о Лешке, возможно, как раз в эту минуту читающим про мадридского шофера Ипполита, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд. О том, что не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным. В 6 часов меня разбудил Титков, мой связной. Надо было заканчивать схему. «А парнишку-то вашего ранило?» Подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе 2 плитках шоколада. «Какого парнишку?» «Да того. С 1-го батальона, что книжки читал. С 30 минут, как в медсанбат потащили». В медсанбате, он был в 10 минутах ходу от нас, я застал Лешку приготовленным для эвакуации на левый берег. Ранен он был не тяжело, в руку и ногу осколками, но потерял очень много крови, пока дополз до КП батальона. Он уже шел домой после дежурства, и требовалось переливание крови, возможно, только в госпитальных условиях. Он лежал на земле, на подстеленной плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах. «Где же тебя кокнуло?» — спросил я. «Да там, около насыпи. Где мостик, знаете?» «Ерунда!» — он с натугой улыбнулся. «Скоро вернусь. А книжка ваша?» Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой. «Испортил немного. Не сердитесь». Оказалось, что она слегка испачкана кровью, 2-3 страницы, по самому краешку. «Ничего, это ее только украсит», — сказал я. «А прочесть успел что-нибудь?» «Очень мало. Мешали все. Капитан Коробков дежурил, а он каждую минуту: «Алло, алло, положение». 3 штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого 2 козла и кошка остались, и 3-й про Пака. Помните, как 2 парнишки в бой быков стали играть, и Пака напоролся на нож?» «Рог быка?» «Ага, рог быка». Он мучительно наморщил брови. «Вот глупо получилось, а? Просто ужас. На 2 дюйма только». «Сколько это дюйм?» 2,5 сантиметра. Значит, на 5 сантиметров в сторону и не попал бы ему в живот. Бывает же такое. И, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: жаль Пак, хороший парень был. Больше нам не дали говорить. Подошел врач, и двое санитаров стали перекладывать его на носилки. Прощаясь, я протянул ему книжку, чтобы не скучно в госпитале было. Он, насколько мог, весело улыбнулся. Через неделю вернусь, вот увидите. И книгу верну, ей-богу. Вы же знаете меня. Но больше я Лёшку не видел. Обычная история. Из госпиталя отправили в другую часть, и все. Война. Жив ли Лёшка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочел тогда в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтоб Хемингуэй стал его любимым писателем. Слишком у того много подспудного, недоговоренного. Алёшка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух столь несхожих людях, старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лёшкином «жаль Пака, хороший был парень» в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Ипполита. Он сказал о нем: «Пусть кто хочет ставит на Франко или Муссолини или Гитлера, я ставлю на Ипполита». И на Лёшку хочется добавить мне. 1959 год.